Глава вторая, в которой наша героическая команда все еще собирается в полет, а Серега принимает пассажиров. Утром мы так и не вылетели. А у нас всегда так, я уже привык. Сначала за завтраком с нами связался Комитет галактической безопасности в лице подполковника Нефедьева, категорически настроившегося испортить нам аппетит. Нам! Аппетит! Ха! Но новости были и правда не очень. На нас брандосы вышли, вздохнул Нефедьев с растянутого мной виртэкрана. С требованиями. «Заряжай пушки, Серёнька», — скомандовал Егорыч. «Ща влупим и тем, и этим». «Мы тут вообще ни при чем, Иван Егорович», — запротестовал безопасник. «Мы только передаем новости, которые узнали в правительстве». «Да вы всегда ни при чем», — фыркнул Саня. «И что за новости?» — поднял бровь Ринкус. «Брандосы выдвинули ультиматум», — полковник замялся. «Это все неофициально, и я вам ничего не говорил. В общем, если вы продолжите торговать зеронскими маршрутами, то наше правительство вынуждено будет принять меры. С брандосами никто враждовать не хочет, тем более накануне выборов. Вы же понимаете?» «Хорошенькое у нас правительство», — возмутился я. «А я это, внучек, всегда говорил», — взвился Егорыч. «Вон, а я опять давеча с землей связывался, с пенсионным фондом. И что ты думаешь, Вань?» «Во-во, правильно. Гады они там в ентом пенсионном сидят. Я с ними уж, считай, ну, до 15 лет воюю. Справки собираю со всех харвестеров и кораблей, на которых службу свою тяжкую нес. А они...» «Деда», — кое-как перебил я ветерана, «давай ты попозже расскажешь свою эпопею, ладно?» «Здоровая конкуренция, говорите?» — хмыкнул Ринкус, уставившись на подполковника своими змеиными зрачками. «Брандосы у нас здоровые!» — поежился тот. «Ну, Иван Васильевич, ну, Ринкус Павлович, ну, потерпите немного со своими маршрутами, а? Вы же все равно сейчас в дальние края отбываете, а за время вашего отсутствия много чего произойти может. И брандосы поутихнут, а может, и мы что-нибудь придумаем». «Но если вам уж совсем не вмоготу, просто руки чешутся расстаться с одним или двумя маршрутами...» «Потерпим», — перебил безопасника я. «Наш доблестный КГБ и так на нас хорошо поживился». «Но мы же друзья», — широко улыбнулся Нефедьев и отключился. «С такими друзьями и никаких врагов не надо», — проворчал Егорыч. «Ну, вообще-то на Марсе они нам помогли», — справедливо заметил я, — «когда нас с межзвездной прикрыли». «За что и получили от нас бесплатный маршрут», — напомнил Ринкус. «Ну что ж, господа, как я недавно говорил, деньги у нас пока есть. Из продажи маршрутов мы можем и потерпеть». «Да», — согласился и капитан, — «давайте настраиваться на работу и, соответственно, заработок в империи. Тогда и без маршрутов мы прекрасно проживем». «Какое-то время», — кивнул согласно Ринкус. «Полетели», — зевнул Саня. «Угу, прям сразу». «Господин Нефедьев на связи», — объявил Серега. «Шо, опять?» — завопил Егорыч. «Соединяй», — кивнул Белов. «Господа вагнеровцы», — торопливо зачастил динамик под потолком. «Сейчас с вами свяжется представитель правительства Галактического Союза на Ревельде. Не переживайте, все в порядке, все под контролем». Динамик тут же заговорил голосом Сереги. «Связь прервана. С нами пытается соединиться местный филиал Галактического Союза». «Что еще за...» — капитан поднялся. «Сергей, соедини с мостиком. Иван, спасибо за завтрак». «Мы с вами», — хором заявил экипаж. Когда мы уселись на диванчиках мостика и дружно покивали кулаку капитана, многообещающе продемонстрированному нам, Белов, усевшись в свое кресло и смахнувший невидимую пылинку с плеча кителя, приказал: «Сергей, соединяй». «Ковалев Виктор Дмитриевич», — радостно улыбнулся нам с экрана солидный такой дядечка, «первый заместитель по связям с общественностью нашего правительства на Ревельде». «Фот! Ты, ну ты!» – тихо пробурчал Егорыч. «Что случилось?» – прямо спросил капитан. «Все в порядке, господин Белов», – поспешил успокоить первый заместитель чего-то там по общественности. «Небольшой культурно-дипломатический казус вследствие вашего пребывания на Пекине-9». «Брррр!» – вскарабкался мне на плечо Быр. «Цыц!» – хором зашипели на него дед с Саней. «Брррр!» – помахал им хоботом Быр, будто показывая язык. «Брррр!» – строго обернулся к нам капитан. «Тьфу ты! Тишина на мостике!» «Да-да!» – обрадовался Виктор Дмитриевич. «Дело как раз в этой милой зверушке!» «Брррр!» – тихо сказал Быр и сполз вниз, стараясь спрятаться между моей поясницей и спинкой дивана. «У нас все документы в порядке», – заявил Белов. «Сейчас покажу». «Нет-нет, что вы!» – замахал руками Виктор Дмитриевич. «Конечно, в порядке. Просто правительство Пекина-9 сильно переживает за судьбу великого дракона...» – он скосил глаза в сторону. «Син Чао! Вот!» «Так вы им скажите, пусть не переживают!» – вскочил я и вытянул на руках Быра, демонстрируя его Ковалеву. «Видите, все в порядке, кушает хорошо, гадит еще лучше!» – хихикнул Саня. «Упитанный, шерстка лоснится!» – продолжал я, не обращая внимания на Саню. «Играем с ним несколько раз в день на верхней палубе. Да вот у нашего врача спросите!» «Забавная зверушка!» Прищурился, разглядывая Быра, первый заместитель по общественности. «И было бы из-за чего сыр-бор разводить». «Объясните», – потребовал Белов. «Ох», – вздохнул Виктор Дмитриевич и зачем-то оглянулся. «Китайцы, понимаете?» «Вот и я не понимаю. Другая культура, другой менталитет, обычаи. Узнав, что вы отправляетесь в дальний путь, они сильно забеспокоились о вашем... драконе, ага». «Он хоть и принадлежит вам, точнее, господин Зубов принадлежит дракону, но все равно правительство Пекина-9 считает себя ответственным за судьбу этого дракона, чтоб его». «Будем раз в 3 дня присылать им отчеты о его здоровье», – пожал я плечами. «Подойдет?» «Все гораздо сложнее», – вздохнул Виктор Дмитриевич. «Дело идет к тому, чтобы на время вашего отсутствия поместить вашу зверушку, этого дракона, в местный питомник, а в идеале отдать на сохранение в посольство Пекина-9. «Фих!» – помотал я головой. «Брррр!» – задергался в моих руках Быр, стараясь перебраться на плечи. «Иван!» – рявкнул Белов. «А чего они?» «Место!» – указал капитан мне на диванчик. «Ну и... брррр!» – проворчал я, возвращаясь на диван. «Быр является официальным членом нашего экипажа», – повернулся Игорь Фомич к заместителю по обществу. «И вопрос о его отсутствии на борту во время полета даже не рассматривается. Нельзя ли как-нибудь успокоить китайцев? Ежедневные отчеты о здоровье Быра». «Я так и предложил. Вот чего на меня рычать надо было?» «У нас с утра», – воззрился Виктор Дмитриевич на капитана. «Вокруг нашего представительства ходит толпа китайцев с плакатами и транспарантами. Мы даже обед в офис заказать не смогли. Полная блокировка». «Быр летит с нами», – отрезал капитан. «Давайте подумаем над вариантами, способными успокоить китайское правительство». «Есть один вариант», – Виктор Дмитриевич снова оглянулся. «Давайте я к вам сейчас подъеду и все обсудим». «Заодно и пообедаете у нас», – предложил я. «Терпеть не могу, когда кто-то сидит голодным». Виктор Дмитриевич радостно заулыбался и, дождавшись кивка Белова, отключил связь. «Убью», – повернулся ко мне капитан. «Я же как лучше старался, Игорь Фомич», – замямлил я. «Хотите кофе?» Виктор Дмитриевич появился у нас не один, а в сопровождении невысокого, совсем молодого китайца, вежливая улыбка которого постоянно сменялась отвисшей челюстью, когда он разглядывал Серегу. Но китаец тут же спохватывался и снова сиял улыбкой и часто кланялся всему подряд, даже нашим лифтам. «Борщ, а на второе макароны по-флотски», – предложил я заместителю по обществу, когда все расположились в столовой. «А мне пирожки к борщу», – попросил Гришка, «а к макаронам котлеток». «Разрешите представить», – Виктор Дмитриевич указал на китайца. Фэнг Зэн Ю, мой коллега из китайского представительства». «Тоже по обществу?» – уточнил я, ставя перед Ковалевым тарелку. «По драконам», – ответил он. «По драконам», – закивал этот Фэнг или как там его. «Борща?» – предложил я ему. «Цяю», – поклонился китаец. «Зеленый, черный, с лимоном, сливками, сгущенкой». «Зеленый», – опять отбил поклон китаец. «Без сахара, пожалуйста». «На сотом поклоне переломится», – прошептал Егорыч. «На тысячном», – возразил Саня и протянул деду руку. «Спорим на десятку». Я свирепо глянул на спорщиков, но китаец вроде бы не услышал ничего. Еще нам дипломатического конфликта не хватало. «Вот наш дорогой Фэнг Зэн Ю и полетит с вами», – заулыбался Виктор Дмитриевич. «Приглядит за драконом, поможет». «Нет, господин Зубов, ни чеснока, ни лука, к сожалению, не надо. Мне сегодня еще с прессой встречаться». «Ну а нам-то это все зачем?» – хмыкнул Саня. «Игорь Фомич», – сказал динамик, – «на взлетном поле замечена необычная активность. Корабль окружен демонстрантами в количестве 386 особей обоего пола, и люди продолжают прибывать». «Да ну! От нашего офиса к вам перебрались!» – приятно удивился Виктор Дмитриевич, но тут же снова загрустил. «Хотя их тут столько, что и на офис, и на ваш корабль с лихвой хватит». «Да пусть демонстрируют что угодно», – отмахнулся Саня. «У нас же не плазменные движки. Взлетим, никого не задев. Вот только фиг нам разрешение на взлет дадут». «Вот именно», – рыкнул Белов. «А если все же мы возьмем господина Ю?» «Господина Фэнга», – поправил Ковалев. «В этом случае я абсолютно уверен, конфликт будет исчерпан, и никаких препятствий для полета не будет». «Шпион точно!» – зашептал Егорыч. «А вся эта толпа – ента для прикрытия операции ихних спецслужб». «Похоже, нас загнали в угол», – мрачно протянул капитан. «Да плевать на диспетчеров!» – заявил Саня. «Взлетаем, да и все тут!» «Эх, молодость, молодость!» – вздохнул Виктор Дмитриевич. «Даже и не смешно!» – кивнул Ринкус. «Допустим, мы согласимся на эти абсолютно неправомерные требования правительства, но кто нам оплатит расходы на содержание пассажира? За неудобство команды, за нарушение нашего полетного плана, за неполученную прибыль и еще, – он заглянул в планшет, – по 24 пунктам». «Правительство и заплатит», – заверил Виктор Дмитриевич. «Не переживайте, Ринкус Павлович. Думаю, сумма вас удовлетворит, и в убытке вы не останетесь. Но в самом деле, имея такой большой корабль и не разместить трех пассажиров, а правительство заплатит за них, будьте уверены». «Так», – протянул Белов, – «трех? И откуда еще двое взялись?» Он повернулся ко мне. «Ваш быр, Иван, оказывается, очень деликатное животное. Раз ему требуется такая свита». «Деликатесная?» – облизнулся Гришка. «Личный слуга, горничная и маникюрша», – хохотнул Саня. «Бррррр», – задумчиво протянул быр. «А я разве не говорил?» – совершенно ненатурально удивился Виктор Дмитриевич. «Инспекция новых миров настояла на отправке в новое звездное скопление своих специалистов для анализа тамошних планет и цивилизаций. Увы, господа, тут даже правительство бессильно. Если ИНМ подымет шум в прессе, ну, вы понимаете. Хотя есть тут и плюс, Ринкус Павлович». «Слупить с них по максимуму», – догадался Егорыч. «Игорь Фомич», – развернулся к Белову Ринкус. «Или соглашаться на этот шантаж», – развел руками капитан, – «или прорываться боем». «Начата активация оружия», – доложил Серега. «Отставить!» – с явным сожалением приказал Белов. «Добавится вам хлопот, Ринкус Павлович, как нашему безопаснику». «Сначала уточним детали». Ринкус снова развернулся к представителю правительства. «Сразу хочу официально заявить, Виктор Дмитриевич, что полет будет проходить на наших условиях. Никаких этих «остановите вон за тем углом» или «а полетели вон на ту планету», понимаете?» «Конечно, конечно!» – замахал руками Виктор Дмитриевич. «Командуете тут только вы!» «И еще. Я тут подсчитал очень приблизительную сумму». Ринкус сунул планшет под нос Ковалеву. «Замечу, что сумма не окончательная, и изменяться она будет точно, и только в сторону повышения. Если мы придем к согласию и по этому вопросу, то мы, как лояльно настроенные к нашему правительству граждане, рады будем оказать Галактическому Союзу эту тяжелую, но важную и патриотическую услугу». Виктор Дмитриевич взглянул на экран планшета, а потом пожал плечами. «Не для протокола. Сейчас не просто волна поднялась, а целая цунами, поэтому, Ринкус Павлович, думаю, ваши циферки сильно занижены. По-дружески рекомендую пририсовать в конце нолик». «Да?» – приятно удивился Ринкус. «Добавки?» – спросил я у Виктора Дмитриевича. «А на десерт что изволите?» «Ну, полетели!» – Саня довольно погладил свой живот. «Хороший тортик был, молодец, Ванька!» «Тортик!» – вздохнул Гришка. «Придется подождать инспекторов ИНМ», – поднялся Виктор Дмитриевич. «А я, с вашего позволения, откланяюсь с заверением в искренней дружбе и надежде когда-нибудь помочь вам, как вы помогли мне сегодня». «Авось и пригодится когда-никогда», – проводил его взглядом Егорыч. «ИНМ сообщила, что пассажиры уже на пути в космопорт», – оторвался от планшета Ринкус. «Начинаем подготовку к полету», – поднялся и капитан. «Иван, организуйте мне кофе на мостик». «Все-таки летим?» – даже как-то с сомнением протянул Саня. «Угу, вот прямо сразу». «Капитан», – остановил Серега Белова, уже шагнувшего через порог столовой. «Демонстранты покинули взлетное поле, но около корабля остались господа Нефедьев и Курганов в сопровождении 20 кибернетических солдат. Просят разрешения подняться на борт». «Харен!» – тут же откликнулся Егорыч. «Штурмовать нас боятся, так решили хитростью изнутри нас захватить. Расчехляй пушки, Серёнька!» «Как-то много сегодня господина Нефедьева», – вздохнул, подымая Серинкус. «Игорь Фомич, вы спуститесь к трапу или мне одному с ними поговорить?» «Пойдемте вместе», – кивнул капитан. «А остальной команде продолжить подготовку к полету». «Ну вот», – хором вздохнула команда, – «нам же тоже интересно». «Вывести обзорный экран», – предложил Серега, едва за капитаном и Ринкусом закрылась дверь. «Давай еще тогда чайку, Ванюшка», – одобрил идею Егорыч. Экран Серега сделал большой, чуть ли не на пол стены, и мы прекрасно могли видеть и слышать все, что происходило у трапа. Нефедьев и Курганов терпеливо стояли бок о бок и радостно улыбались, а позади их в две шеренги расположилась двадцатка боевых киборгов в солдатских камуфляжах. И надо сказать, что совсем немаленькие представители КГБ и армии на их фоне казались коротышками. «А вон а как!» – захекал вдруг Егорыч, щурясь на экран. «А Курганову-то тоже подполковника дали. Не хочет армия отставать от госбезопасности». «По-хорошему, – задумался я, – эти новоиспеченные подполковники своими званиями нам обязаны». «Пора и на Сереге звания вводить, – хохотнул Саня. Ринкусу маршала дать, нас с тобой, Ванька, в генералы записать. Гришку с Серегой в полковнике». «Ахм!» – многозначительно откашлялся Егорыч. «Деда, так ты же уже сержант!» – вспомнил я. «Чего тебе еще надо?» «Старший сержант!» – ворчливо поправил Егорыч. «Тем более!» – кивнул Саня. «А Игорю Фомичу?» – Гришка на секунду оторвал взгляд от струйки сгущенки, медленно вытекавшей из банки в его кружку. «Адмирала?» «Капитан, он везде капитан», – пожал плечами Саня. «Создадим флотилию, тогда и об адмирале можно будет подумать». «Цыц, балаболки», – зашипел Егорыч, – «дайте послушать». А на экране Нефедьев и Курганов заливались соловьями, по очереди убеждая капитана Иринкуса в пользе здорового патриотизма и добровольного содействия армии и госбезопасности. Наших мы видеть не могли, зато прекрасно слышали их поочередное ироничное хмыканье. Наконец Нефедьев посерьезнел. «Игорь Фомич, а не могли бы мы продолжить нашу дружескую беседу на корабле? Не хочется обсуждать наши планы на весь космопорт». «Киборги останутся тут», — послышался твердый голос капитана. «Прошу, господа». «Серенька, прячь экран», — зашипел в потолок Егорыч. «Как бы не спалили». Минут через пять, сидя на диванчиках в столовой, мы с любопытством наблюдали за капитаном и Ринкусом, сидевшими за столом напротив подполковников. «Я вам честно скажу», — кивнул головой Нефедьев, — «и наша служба, и армия решили воспользоваться вашими возможностями для разведки новых территорий и обкатки экспериментального оборудования. Других целей у нас нет». «Брешет», — горячо зашептал мне на ухо дед. «Как пить дать брешет?» «Бррр», — согласился Быр, пристроившись на моем плече. «Да тише вы!» — зашипел на них Саня. «Дайте послушать!» «Это все прекрасно!» — кивнул Ринкус. «Только нам это зачем?» «Попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны», — заметил Курганов. «Мы не имеем никаких данных об этом скоплении. Кто знает, с чем вам там придется столкнуться, и наша помощь лишней не будет». «Только запустим сюда ентих убивцев!» — опять зашептал дед. «Как они нам всем башки-то и поотрубают! Захватят Сереньку и будут на нем воевать по всей галактике!» «Бррррр!» — недоверчиво протянул Быр. «А вот увидишь!» — яростно закивал ему Егорыч. «Кроме того, — покосился на Егорыча Нефедьев, — во избежание нарушения субординации мы рекомендуем господину Белову сразу же принять командование над взводом киборгов и их командирами отделений». Он ткнул пальцем в себя, а потом в Курганова. «Да ну!» — хмыкнул Саня. «Микросхему лишнюю воткни в этого монстра, и когда надо, он только их и будет слушаться, а не капитана». «Мы проверим, Сан Саныч!» — хором зашептали Гришка и Серега. Но если у Гришки шепот отлично получился, то Серегин разнесся с потолка по всей столовой. «Вот, кстати, вариант», — согласился Нефедьев. «Пусть ваши сотрудники проводят какие угодно проверки, только, пожалуйста, никаких модификаций и усовершенствований». «Минуточку», — поднял руку Ринкус. «Мы еще ни о чем не договорились». «Если вы про финансы, Ринкус Павлович», — улыбнулся Курганов, — «то нам поручено финансирование всего проекта передать в ваши руки». «Хороший проект», — подтвердил Нефедьев, — «солидный, вам понравится». «А если мы все же откажемся?» — хмыкнул капитан. — «Войной на нас пойдете?» Подполковники одновременно поморщились, а Нефедьев вздохнул. «Война не война, а дружбы уже не будет. И это не мы решаем», — он потыкал пальцем в потолок. «Серенька решает», — хихикнул дед. «Если наше начальство обидится, — тоже вздохнул Курганов, — то у всех будут неприятности». «Не люблю я угрозы», — протянул я. «Это не угроза, Иван Васильевич», — посмотрел на меня Нефедьев. «Это констатация. Конечно, никто захватывать ваш корабль не будет, но честно скажу, если в верхах на вас затаят обиду, то ждите проблем и с таможней, и с полицией, да и вообще со всем, что только придумать смогут». «Господа», — развел руками Курганов, — «сейчас у нас ситуация самая благоприятная для взаимного сотрудничества, для взаимопомощи. Давайте не решать сгоряча, не поддаваться амбициям». «Действительно», — поддержал армейца-безопасник, — «вместе слетаем, под вашим, конечно, командованием, поглядим на новые миры, соберем данные о них. Если возникнет какой-нибудь конфликт с местными, вместе и будем разбираться. Все только в выигрыше». Белов глянул на Ринкуса, тот только пожал плечами, и капитан перевел взгляд на меня. «Иван?» «Блин, опять мне решать. И если что, долго искать виноватого не будут». «В принципе, — медленно произнес я, — польза всем может быть от такого сотрудничества. Если наши гости будут соблюдать субординацию и беспрекословное подчинение капитану, ну и еще целая куча бытовых вопросов сразу возникает. Например, чем кормить всю эту ораву?» «То есть, — оживился Нефедьев, — по основному вопросу мы договорились?» «Договорились, — кивнул капитан. Сейчас уточним кое-какие детали и можете подниматься всей командой на борт. У трапа представители инспекции новых миров, доложил внезапно Серега, с вещами. Проводите их сюда, Игорь Фомич, поднялся с дивана Саня. Я с тобой, заявил Егорыч, когда капитан кивнул Сане. И мы снова утонули в бытовых проблемах. «Игорь Фомич!» — заорал дедовым голосом коммуникатор на руке капитана. «Куда гостей дорогих везти?» «Давайте, Иван Егорович, пока их сюда, в столовую», — поморщился Белов. «И киборгов?» — поразился коммуникатор. «Вот же!» — опечалился капитан. «Может, пристрелить их под шумок?» — зашептал коммуникатор. «Я помогу дедушке!» — тут же вскочил Гришка. «Сиди уж, маньяк!» — вздохнул я, и вдруг на меня снизошло озарение. «Игорь Фомич, а давайте шлюпку из верхнего ангара в нижний к Моцарту припаркуем, и будет у нас целая палуба свободна для гостей!» «Молодец, Иван!» — кивнул капитан. «Ну, сейчас опять начнется!» — вздохнул наш зеленый и уставший. «Стены вырасти, канализацию обеспечь, воду подведи. А я Мариночке Петровне обещал еще 2 стойки под медикаменты сделать». «Я подожду, Гриш», — улыбнулась пирожному в своих пальчиках врачиха. «Начинаю перемещение шлюпки в нижний ангар», — порадовал оперативностью Серега. Вот только голос шел не обычно с потолка, а откуда-то сбоку, от барной стойки. «А?» – я обернулся на голос. Около стойки стоял обычный такой парень, с меня ростом, с русыми волосами, зачесанными на пробор, и в самых простых джинсах и джинсовой же рубашке. И довольно улыбался. Марина ойкнула. Я сдвинулся немного в сторону, чтобы не перекрывать Ринкусу зону обстрела. Капитан потянулся за ножом, которым я только что нарезал торт, а Гришка тихонько хихикнул. «Вы чего?» – оторопел парень и, сделав шаг назад, погрузился прямо в барную стойку по грудь. «Это же я, Серега!» «Голограмма!» – первым сообразил Ринкус. «Зараза!» – я вытер пот со лба. «Мило!» – улыбнулась Марина. «Предупреждать надо!» – капитан положил нож на стол. «И что это должно означать, Сергей?» «Ну, это...» Парень шагнул вперед и развел руками. «Это я!» «То есть...» – перешел он на казенный тон. «В качестве дальнейшего усовершенствования коммуникации между искусственным интеллектом и экипажем корабля была создана визуальная оболочка». Он задумался на секунду. «Аватар, по-вашему?» «А что, плохо?» «Предупреждать надо», – снова проворчал капитан. «Класс, Серега!» – одобрил я. «Пошли деда с Саней напугаем!» «Заскучали, Иван?» – ласково улыбнулся Белов. «Развлечься хочется?» «Все-все!» – я поспешно выставил перед собой руки. «Развлекитесь тем, – продолжал капитан, – что подумаете, как кормить киборгов будете?» «Ой, блин!» – растерянно протянул я. «Их же там 20 штук! А может, они и от розетки питаются?» «Вряд ли, Вань!» — огорчил меня Гришка. — На вид какие-то они живые. — Вот и подумайте, — ухмыльнулся капитан и повернулся на звук отворяемой двери. — Прошу любить и жаловать, — раздался голос Сани из коридора, а в столовую зашли Нефедев и Курганов с большими сумками в руках. — Арсенал? Гранаты? Бластеры? — кивнул капитан на сумки. «Термоядерная бомба в разобранном виде», – предположил я. «Личные вещи», – возразил Серега, – «я просканировал». Синхронно протянули подполковники, вопросительно глядя на Серегу. «Потом», – отмахнулся капитан. «А это», – снова заорал Саня из коридора, – «инспекторы из инспекции инспектировать пришли». В столовую зашел дедулька, очень похожий на нашего Егорыча. Тоже худой, низенький и с бородой, только борода эта была аккуратно подстрижена. Да, и одет он был в солидный такой костюм, в отличие от нашего деда, предпочитающего свободную рабочую одежду. «Семен Демьянович Беллинсгаузен», – улыбнулся дедуля, наклонив голову и добавил, – «не родственник». «Не родственник, это фамилия такая, Вань?» – зашептал Гришка. «Жаль», – отмахнулся я от Гришки, – «рассказали бы нам о морских приключениях». «Заходите, пожалуйста, не стесняйтесь». «Тортик», – сказала, входя за Семеном Демьяновичем, полноватая такая девица лет 20 с роскошными темными волосами. «Марго», – укоризненно покачал головой не родственник и повернулся к нам. «Мой ассистент Маргарита Казакова». «Здрасте», – сочным голосом произнесла ассистент, не сводя глаз с торта. Гришка заерзал на стуле и протянул мне тарелку. «Вань, а отрежь мне еще кусочек». «Не жадничай, Гриш», – вздохнул я. «Маргарита, хотите чай? И надо бы деду не забыть сказать пополнить запасы муки, масла и сгущенки». А Маргарита уже сидела за столом, расправляя на ногах свое белое платье с огромными красными цветами в качестве узора. «А вы тут повар, да? Как здорово!» «Ваня у нас кок!» — ревниво подвинул к себе поднос Гришка. «Угощайтесь!» — я отобрал у нашего ненасытного торт и отрезал от него большой кусок. «Я пошел к Егорычу!» — заявил Саня, так и не войдя в столовую. «Помогу ему киборгов конвоировать на гостевую палубу». «Гостевую», — хмыкнул Серега. «Изменение названия принято». «Мы поможем», — шагнули к двери подполковники. «Надо внести в программу киборгов», — заявил Белов, «полное подчинение всем членам экипажа, а то намаемся мы с ними». «Да мы и так намаемся», — вздохнул я. «Я сбегаю, посмотрю, Игорь Фомич, интересно». «А гостям я чай подавать буду», – удивился капитан, но тут же смягчил тон. «Еще насмотритесь, Иван, надоесть успеют». «Ну, тоже верно», – согласился я. «Семен Демьянович, чайку?» «С молоком», – улыбнулся он мне. «И с тортиком», – скорректировала запрос его ассистентка. Минут через 20 столовая была забита под завязку, и я порадовался своей предусмотрительности, когда запланировал под нее большое помещение и закупил с запасом столы, стулья и диванчики. Егорыч и Саня вернулись в сопровождении полковников и еще одного голографического Сереги. Дед хватался за сердце и искоса поглядывал на голограмму. А я жутко пожалел, что не увидел первой встречи Егорыча с новой аватарой Сереги. «А у нас гости», – заявил дедов Серега. «Ага», – согласился второй Серега от стойки. Я завертел головой и решительно заявил. «Так, Серега, все это прекрасно, только давай не больше одного тебя на помещение. Нам и клонов-киборгов для впечатлений хватит». «Принято, Вань», – кивнул первый Серега, а второй беззвучно исчез. «Кстати, о киборгах», – повернулся к вошедшим Белов. «Все в порядке?» «Порядок, капитан», – доложил Саня. «Усадили редком у стеночки. Отдыхают конгруентные». «Ужасающие в своем единообразии», – подтвердил Егорыч. «Надо бы нам по некоторым позициям определиться», – нерешительно протянул я. «Голова кругом идет». «Наливай, внучек», – поддержал меня дед и тут же уточнил, перехватив взгляд капитана. «Чаю!» Минут через 10, когда я заставил столы чашками, вазочками с печеньем, булочками, вареньями, сгущенкой и прочими радостями жизни, основная диспозиция начала наконец-то складываться. «По каюте бездельникам из инспекции, по каюте шпионам из армии и КГБ – это уже 4, Григорий, будет», – загибал пальцы Егорыч. «Да еще иродом этим кибернетическим». «Одну казарму на всех», – подсказал шпион КГБ. «Уже легче, господин Нефедьев», – кивнул дед. «А кстати, а мы так и будем вас господами или подполковниками звать? Имена-то у вас хоть есть, лазутчики?» «Что в имени тебе моем?» – хмыкнул Нефедьев. «Оно умрет, как шум печальный», — фыркнул Егорыч. «Как гул квазара в сумраке ночном», — кивнул Курганов. «Нам так удобнее, дедушка Егорыч». «Да и фиг с вами, шпионы». «Иван Егорович», — укоризненно покачал головой капитан, — «гости все же». почти коллеги. «Пусть привыкают», — хохотнул Саня. «Мебель для кают надо», — подсказал я. «Снова Моцарта гонять в гипермаркет. И расходы опять же». «Тут не переживайте, Иван», — успокоил меня Ринкус. «В накладе не останемся. Правительство не поскупилось на этот раз». «Киборгам нашим самые простые койки возьмите», — посоветовал Курганов. «Армейские». «И на том спасибо», — вздохнул я. «А кормить их чем?» «В инструкции по эксплуатации все подробно расписано», — порадовал меня Нефедьев. «Обязательно почитаю», — заверил я его. «А все же?» «Обычная еда», — пожал плечами Курганов. «Ничего особенного придумывать не надо». «Шашлыки, плов и Ванькин борщ?» — прищурился Саня. «Красиво вы тут обычно живете», — хмыкнул Нефедьев. «Креветочки киборгам», — поразился дед. «И сгущенку?» — оскалился Гришка. «Я один не справлюсь», — возмутился я. «Нас семеро, гостей четверо». «Шпионов и бездельников», — поправил дед. «Пятеро», — поправил Ринкус. «Вы про господина Ю забыли». «Точно, про этого китайца забыть было проще простого. Он как уселся на диванчик в уголочке, так и сидел, как мышка в норке, и только улыбался, и даже не кланялся». «Пять персональных кают», — уточнил Егорыч Гришке. «Я тоже про китайского шпиона забыл. Умеют же маскироваться». «Тем более, да еще двадцатка киборгов», — продолжил подсчет я. 30 порций за раз?» «Каши им наварите», — успокоил меня Курганов. «А биодобавки, витамины и всякие там микроэлементы мы уже погрузили». Егорыч с Гришкой довольно перемигнулись, а я задумался. «Надо попробовать с дубликатором повозиться. Если он кашу освоит, то вообще хлопот никаких. Один раз наварить несколько видов и загнать в память. А крупа у меня точно есть, самая разная». «А сложно на гостевой палубе для нас столовую оборудовать?» – попросил Нефедьев. «Мы бы забирали еду, а питались уже у себя». «Вариант», – кивнул Белов. «Иван Егорович, запишите в список столы, стулья и все необходимое». «Сейчас тренажерный себе потребуют», – снова хохотнул Саня. «Кстати», – кивнул Курганов, – «самые простые снаряды надо бы закупить. Тела у наших бойцов все же в основном органические. Или можем к вам по расписанию спускаться?» «Пиши, деда, и тренажерный для киборгов», – поспешно наклонился к Егорычу Саня. «Я тоже список покупок набросаю», – повернулась к Ринкусу Марина. «Я же комплектовала медотсек в расчете только на нас». «За сегодня с покупками и обустройством пассажиров управимся?» – спросил капитан. «Иван Егорович? Григорий?» Боцман и инженер только тяжело вздохнули. «Ну, за работу!» – поднялся Белов. «Ахм!» – откашлялся Серега. «Капитан, у трапа собралось несколько десятков представителей различных организаций». «Что на этот раз?» – поднялся Иринкус. «Раздать киборгам оружие», – посоветовал Егорыч. «Или просто из пушек засадим». «Просят принять на борт по 1-2 человека от каждой организации», — пояснил Серега и начал перечислять. 3 миссионерских ордена разных конфессий, 1 этнографическое общество, инвестиционный фонд «Вложись сегодня», общество защиты животных, фонд поиска земли обетованной. «Гони всех нахрен», — объявил Егорыч. «Только вежливо», — уточнил капитан.